Великая. Жизнь Екатерины II приближалась к концу. Уставать стала, глаза стали хуже видеть. Слышит уже не так хорошо, как раньше. Появились разные боли в теле. Сидит Екатерина II в глубоком удобном кресле, закрыла глаза. Вся прошлая жизнь проходит перед Екатериной. Вот город Штетин, принцесса Фике. «Хочу быть старше!» — кричит мальчишкам. Вот смотрит на свою ладошку, корону видит. Потом вспоминает дорогу в Россию, мужа своего императора Петра III, восстание гвардейских полков Григория Орлова, себя верхом на белом коне, себя на троне, себя в короне. Вздыхает Екатерина. Как быстро промчались годы! Приоткроет глаза. На комнату, в которой сидит, посмотрит. Чуть повернется в кресле. Снова глаза закроет. Снова идут видения. Вот они, первые ее дела на великом троне. Закон о губерниях, закон об учреждениях, другие законы. Печатание новых денег, перепись населения. Улыбнулась Екатерина II. Вспомнила, как прививку первой от оспы сделала, как заставляла сажать картошку. Что-то скажут о том потомке. Ошибки забудутся, дела останутся, прошептал вдруг какой-то голос. Вновь чуть шевельнулась императрица в кресле, и вдруг застучали дробь барабаны, загудели армейские трубы, послышались крики и топот солдатских ног. Представляются Екатерине II, бой у Кагула и фельдмаршал Румянцев, Алексей Орлов и морское сражение у Чесмы, присоединение Крыма, новые земли и князь Потемкин. Вот они, лучшие годы! Слава! Слава, слава тебе, Россия! Но вдруг помрачнело лицо царицы. Вспоминает дела другие. Салтычиху, бунт Пугачева, княжну Тараканову, поручика Мировича и гибель царевича Иоанна. И почему-то тут же рядом курицу, за которой гонялась старушка. Вспомнила вдову, что просила у Бога пенсию. Сэра Тома Андерсона, Василия, говорящего попугая. И следом опять война. Очаков, Суворов, штурмы Измаила, победа на море Федора Ушакова. За картиной идет картина. Поездка по приглашению Потемкина в Крым. Новые города Николаев, Херсон, Севастополь, Черноморская эскадра, поднявшая белые паруса. Слава, слава, слава тебе, Россия! Ошибки забудутся, дела останутся, — вновь прошептали губы. Опять приоткрыла глаза Екатерина II. Снова закрыла. Возник перед ней памятник Петру I. Вот он твердо сидит на коне. Смотрит. Смотрит Екатерина на лицо Петра I, и вдруг шевельнулся Петровский ус, и вдруг улыбнулось лицо Петрова. И тут же сразу за этим послышались детские голоса. — Да это же внуки! — ее внуки, — поняла Екатерина II. — Они бегут куда-то вперед, их становится все больше и больше. Как много, — удивляется Екатерина II. Она понимает, это внуки не только ее, внуки и правнуки. Голова Екатерины II опускается на грудь, а дети бегут и бегут, бегут один за другим. Царствование Екатерины II было долгим. Продолжалось оно 34 года. Не забыли люди дела Екатерины II. После смерти назвали ее Великой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.